Глава третья. Каникулы приходили к концу. Скоро должны были начаться лекции. В воздухе чувствовались первые веяния осени. Вода в прудах потемнела, отяжелела. На клумбах садовники заменяли ранние цветы более поздними. С деревьев кое-где срывались рано пожелтевшие листья и падали на землю, мелькая, как червонное золото на фоне темных аллей. Поля тоже пожелтели кругом, и поезда железной дороги, прилегающие в полутора верстах от Академии, виднелись гораздо яснее и, казалось, проходили гораздо ближе, нежели летом. Я занимал крайний номер в верхнем этаже казенного здания. Из моего окна была видна часть дороги. Поезд выходил из-за холмов, потом опять скрывался, и только белый султан пара несся над горизонтом. Затем он опять появлялся весь. Маленькие вагоны, точно игрушки, тянулись по профилю дороги. Мне видны были колеса, катившиеся по рельсам, и окна пассажирских вагонов сверкали на солнце. Потом белая лента пара вдруг разрывалась. Поезд нырял под мостик, втягивался в углубление и исчезал. Шум его стихал постепенно в направлении к Москве. Мы с моим сожителем Титом отходили от окна и в ожидании, пока вскипит казенный куб для чая, ложились на постели и говорили в сумерках Бог знает о чем, между тем, как в наше окно лилась с полей вечерняя прохлада. Или порой перед вечером мы отправлялись к платформе железной дороги, находившейся в конце прямой лиственничной аллейки, встречать следующий поезд. Курьерские поезда проносились мимо без остановки. Пассажирские иной раз останавливались, и из них выходили служащие, жены профессоров, дачники или дачницы. И мне всегда казалось, что вдруг выйдет кто-нибудь интересный и необыкновенный. Может быть, она... Этого никак не могло случиться, но это не мешало неопределенному и радостному ожиданию. Редкие пассажиры уходили по аллее, а мы еще оставались. В будке сторожа вспыхивал огонек. Она была тесна, грязна и неудобна. И в ней ютилась целая семья. Я с негодованием думал о тех, кто заставляет людей жить в таких ужасных условиях. Но в этих мыслях не было как-то ничего угнетающего. Мы это скоро изменим. И меня более радовала эта перспектива светлого будущего, ожидающего, между прочим, и этого сторожа с его семьей, чем печалило их темное настоящее. Тит был практик и очень добрый малый. Он редко забывал, отправляясь к платформе, захватить кусок булки, несколько кусков сахара или яблока для детей сторожа. Их было много, и предстояло еще прибавление. Затем в темноте мы тихо возвращались в свой номер, и опять я говорил, а Тит слушал. Говорилось так хорошо, и вообще жилось недурно. Глава четвертая. Из тогдашних моих товарищей по академии некоторые приобрели впоследствии почетную известность. И не в одной только специальности. Их имена стали известны в разных областях. Однако, если бы тогда кто-нибудь раскрыл передо мною, выражаясь метафорически, завесу будущего и показал бы мне их теми, каковы они теперь, я был бы разочарован. Лично я не был ни заносчив, ни тщеславен. Я не мечтал ни о богатстве, ни о карьере, ни о славе. Вообще, право, я был юноша довольно скромный. Если у меня были преувеличенные ожидания и гордость, то относились они к моему поколению. Мне казалось, что во всех нас есть какие-то зачатки, какие-то завязи новой и полной жизни. Был тогда в академии некто Урманов. Он шел выше меня тремя курсами, и особенной близости между нами не было. Несмотря на это, а может быть именно потому, что не было близости, он служил для меня предметом особенного, отчасти романтического интереса. В то время среди студентов была целая группа архангельцев. Народ рослый, по большей части голубоглазый, флегматичный. Урманов был тоже уроженец архангельских тундр. То есть, собственно, родился он в городе Архангельске, в семье незначительного соляного чиновника, но не походил на других своих земляков. Черноглазый, необыкновенно подвижной, он был экспансивен, как южанин. На сходках вспыхивал, как порох, и быстро предлагал самые крайние меры. И так же легко остывал. В лице его было что-то инородческое, но не северное. Считался он очень способным, работал при лаборатории одного из профессоров. Мечты его раздваивались. Одновременно он увлекался революцией и готовился к кафедре. Революционные увлечения проявлялись вспышками, научные были более прочны. Другие его земляки, поступившие позже его, привезли с собой из Архангельска необыкновенное уважение к Урманову. На него в гимназии смотрели, как на будущую звезду. В архангельском кружке был совсем юный поэт, приблизительно моего возраста или немного моложе. Он сочинил длинную поэму, героем которой был Урманов. Поэма несколько хромала относительно формы, но изобиловала картинами северной природы, бытовым колоритом и чисто романтическим полетом. Тут было низко нависшее небо, саван снегов, убогие чумы. Дымок печально вьется над задумавшейся тундрой, олени пощипывают мох, откуда-то несется горловая заунывная песня самоеда. Тундра спит, как заколдованное царство, и сквозь дремоту ждет чего-то. Урманов учится в академии. Вооруженный знаниями, с пламенной любовью к свободе, он возвратится на свою печальную родину, отвернувшись от соблазнов богатства, славы, женской любви. И тогда в тундре загорится весна, песня зазвенит ярче, самоед проснется к борьбе за попрание в его лице права человека. Урманов объезжает дальнее стойбище, собирает вокруг себя молодежь, говорит о славном прошлом отцов и дедов. Поэт предполагал, что было такое прошлое и у самоедов. Говорит о том, что в Великой России народ уже просыпается для борьбы с рабством и угнетением. Заканчивалась поэма следующей эффектной картиной. Северное сияние слабо играет над бесконечной равниной. Снежный саван вспыхивает кое-где огненными искрами. Скрипит полоз нарты, олени бегут, пригнув ветвистые рога к спинам. То гонец самоэд с полным сознанием своей миссии везет пламенное воззвание Урманова к великому самоедскому народу. Затем следовал апофеоз братства племен и свободы. Поэма требовала еще значительной отделки, но уже и в этом виде производила впечатление и доставила известность в студенческих кружках поэту, а еще более его герою. Я чувствовал большие недочеты и большую наивность этой урманиады, но все же Урманов представлялся мне наиболее колоритной фигурой из всей студенческой массы, которая и вся-то казалась мне замечательный.